Дилер кивнул. «Примерно через 5 минут после того, как этот телепатический взрыв накрыл вас, пришелец стартовал в открытый космос. Час спустя за ним последовал человек, у которого есть причина думать, что он этот пришелец. У этого человека неверное воспоминание. Оба держат курс в одном направлении. У них есть какая-то цель. Не могли бы вы сказать мне, что это?» «Нет», — сказал дилер. «Вы могли получить что-то при этом умственном взрыве. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, дилер». «Я ничего не помню, Гарнер, но...» «Ты старый дурак! Ты что думаешь, я хочу задохнуться насмерть? Каждый раз, когда я вспоминаю о том, что случилось, я начинаю задыхаться. Я и думать начинаю по-чужому. Все выглядит незнакомым. Я чувствую себя окруженным врагами. Но что хуже всего, я становлюсь таким подавленным. Нет, я ничего не помню. Убирайтесь!» Гарнер вздохнул и демонстративно положил руки на рычаги управления креслом. «Если вы передумаете...» «Я не передумаю, так что незачем возвращаться». «Я и не смогу. Я отправлюсь за ними». «В космическом корабле? Вы?» «Мне придется», — сказал Гарнер. Однако он непроизвольно глянул на свои скрещенные ноги. Скрещенные утром, руками. «Мне придется», — повторил он. «Никто не знает, до чего хотят добраться эти двое, но это должно быть что-то очень ценное. Уж очень они стараются получить его. Может быть, это оружие или сигнальное устройство для связи с их планетой». Кресло загудело. «Полминуты», — сказал дилер. Гарнер выключил мотор и стал ждать. Дилер откинулся и посмотрел в потолок. Его лицо стало меняться. Теперь это было уже не лицо, зеркало души, а беспорядочное подергивание мышц на голове. Дыхание дилера снова нарушилось. Наконец дилер поднял глаза, начал говорить и запнулся. Он прочистил горло и начал снова. «Усилитель. У этого ублюдка усилитель, спрятанный на 8-й планете». «Отлично. А что он усиливает?» Дилер стал задыхаться. «Ладно», — сказал Гарнер. «Думаю, я знаю». Кресло стремительно выкатилось из комнаты. «Они оба напуганы», — сказал Люк. «Направляются к Нептуну, причем ваш муж на 1,5 часа сзади». «Но разве вы никого не пошлете за ними?» — умоляла Джуди. «Он не отвечает за себя, он не знает, что делает». «Конечно, мы пошлем меня. У него мой товарищ, вы же знаете». Увидев реакцию миссис Гринберг, он быстро добавил: «Они на одном корабле. Мы не сможем защитить Ллойда, не защитив вашего мужа». Они сидели в гостиничном номере Джуди, попивая Том Коллинз. Было сверкающее августовское утро, 11 часов. «Вы знаете, как он сбежал?» — спросила Джуди. «Да. Пришелец отключил всех в порту во время той вспышки гнева. Всех, кроме Гринберга. Ваш муж просто взял корабль, который стоял наготове, и заставил Ллойда поднять его в воздух. Ллойд, к несчастью, знает, как управлять военным кораблем». «А почему мистер Маснэй подчиняется приказам Ларри?» «Потому что Ларри загипнотизировал его. Я помню все представление». Джуди посмотрела на свои колени. Уголки ее рта начали кривиться. Она хихикнула, потом рассмеялась. Как раз в тот момент, когда смех стал угрожающе переходить во всхлипывание, Джуди стиснула зубы, застыла на мгновение. Потом откинулась в своем кресле. «Все в порядке», — сказала она. На ее лице не было и следов смеха, только изнеможение. «Что с вами?» «Ничего страшного». «А зачем им лететь на Нептун?» «Не знаю. Мы даже не уверены, что они направляются именно туда. У вас нет чего-нибудь вроде телепатической связи с вашим мужем?» «Больше нет. После того, как он вошел в поле доктора Джански, я ничего не чувствую». «Что ж... В любом случае, вы ощущали бы другого человека. Вы помните, что вы почувствовали позавчера в 20 часов?» «В 20:00? Дайте подумать». Она закрыла глаза. «Разве я не спала?» «О, что-то разбудило меня, и я больше не смогла заснуть. У меня было чувство, что произошло что-то ужасное. Чудовище в ночных тенях. Я была права, не так ли?» «Да. Особенно, если вы чувствовали разум Ларри. А что потом?» «Ничего». Ее маленькая ладонь ритмично постукивала по ручке кресла. «Ничего. Кроме того, что я хочу найти его». «Найдите его. Это все, чего я хотела с тех пор, как он взял корабль. Найдите его, пока он...» «Найти его». «Хотя дело не только в том, чтобы найти его», — сказал он себе в сотый раз. «Он должен найти его первым. Он должен найти его раньше, чем это сделает Гзанол, настоящий Гзанол». И в сотый раз Гзанол Гринберг задал себе вопрос, удастся ли ему это. Земли не было видно уже несколько часов. Гзанол Гринберг и Масней молча сидели в пузыре управления. Молча и неподвижно. Пузырь управления занимал 3/4 системы жизнеобеспечения корабля. Стоять, выпрямившись, можно было только в шлюзовой камере. Никаких особенных развлечений у Гзанола Гринберга не было. Правда, ему приходилось следить за Маснеем. Гзанол Гринберг должен был предвидеть, когда Масней почувствует неудобство. Если Масней выйдет из гипноза, потом может оказаться трудным загипнотизировать его снова. Поэтому Гзанолу Гринбергу приходилось посылать Маснея в туалет раньше, чем в этом возникала необходимость. Давать ему воду еще до того, как он захочет пить. Заставлять его делать упражнения, прежде чем его мышцы затекут от постоянного сидения. Масней не был обычным рабом, который сам мог позаботиться о себе. Не считая этих маленьких забот, самозваный Тринт больше не был слишком обременен обязанностями. Он проводил часы, просто сидя и размышляя. Не планируя, потому что планировать было нечего. Или он достигнет 8-й планеты первым, или нет. Или он наденет усилительный шлем, или это сделает настоящий Гзанол. И тогда никогда уже не придется ничего планировать. Ничей телепатический щит не сможет противостоять усилительному шлему. С другой стороны, шлем сделает его повелителем Гзанола. Применение усилителя к Тринту категорически запрещено, но вряд ли ему теперь стоит опасаться законов Тринтума. Сможет ли шлем власти увеличить силу рабского ума? Гзанол Гринберг отогнал эту мысль в очередной раз. Далекое будущее в лучшем случае было мрачным. Гзанол Гринберг был последним из Тринтов, а настоящий Гзанол не сможет дать потомство. Да, он будет владельцем пояса астероидов и перенаселенного мира рабов. Да, он будет богаче, чем даже дед, владелец Рикарлию. Но у деда были сотни жен и 1000 детей. Сотни жен Гзанола Гринберга будут рабынями, как и его 1000 детей. Каждый из них ниже, чем Птав.